В этот день Катя, вернувшись домой из школы, сразу бросилась в свою комнату. Она тут же поняла: нет, Веснушка не вернулся. И вдруг длинные полоски на обоях как будто сломались. Ножки стола и стульев зыбко задрожали. Все заколебалось, стало расплываться. Это слезы набежали Кате на глаза. Входя вслед за Катей в комнату, мама сердито сказала: «У тебя появилась отвратительная привычка баловаться со спичками. Вечно от тебя пахнет дымом, какими-то жженными тряпками, паленой бумагой. Не пойму чем. На красном платье, конечно, на самом моем любимом, дыра. Даже стол прожгла. А что ты сделала с учебником математики?» «А мне нравится». Катя схватила учебник и с нежностью прижала его к груди. На учебнике математики отпечатались маленькие ноги Веснушки. «Ах так? Ах, тебе нравится». Мама сняла очки и очень медленно положила на стол. Когда мама начинала говорить вот так тихо, это был верный признак, что приближается гроза. Но в это время из передней послышался громкий, очень длинный звонок. Можно было подумать, что кто-то нажал кнопку звонка и крепко задумался. Мама открыла дверь. За дверью стоял высокий человек с пышными усами. Церемонно приподнимая шляпу, он очень вежливо спросил: «Извините, пожалуйста, не здесь ли проживает девочка Катя?» «Здесь?» Странный человек вошел в переднюю и остановился, смущенно и нерешительно глядя на маму. «Да...» «Что, Катя что-нибудь натворила?» что вы, отнюдь нет, ни в коем случае, даже наоборот!» «Катя, поди сюда!» Катя заглянула в переднюю. «Милая девочка, да-да, это она, никаких сомнений, рыжая, с очаровательными веснушками, точь-точь такая, как описывал этот...» «Да вы проходите!» Мама пригласила странного гостя. Она жестом указала ему на стул возле стола и, присев напротив, натянуто спросила: «Все-таки в чем дело?» «Видите ли, я директор цирка!» «Но при чем тут моя дочь?» «Я приехал просить вашу дочь оказать нам честь и посмотреть сегодня нашу цирковую программу». «Мою дочь? Я вас не понимаю». «Я прекрасно вас понимаю. Дело в том, что я тоже ничего не понимаю. И уверяю вас, это лучше. Лучше для нас обоих. Так что давайте не понимать вместе, милая, уважаемая Катина мама». Но, видя ее растерянное лицо, широко распахнутые глаза, директор цирка неохотно признался: «Видите ли, собственно говоря, это не я ее приглашаю». «А кто же в таком случае?» Мама пристально поглядела на директора цирка. Директор цирка смущенно заерзал на стуле. «Ее приглашает, как бы это выразиться?» «Все-таки я должна знать, кто приглашает мою дочь. Поймите меня». Директор цирка посмотрел на маму несчастными глазами, помолчал, как бы собираясь с духом, и, наконец, проговорил безнадежно: «Говорящий кот». «Говорящий кот? Вы шутите?» «Уверяю вас, нет». «Говорящий кот?» «Совершенно верно, мое очаровательное, на редкость сообразительное дитя. Возможно, вы знаете этого говорящего кота». «Моя дочь не знает никаких говорящих котов. Ну что ты молчишь, Катя? Сейчас же скажи, что ты не знаешь никаких говорящих котов». «Я не знаю, но...» «Вот видите, какие-то глупые выдумки». «Но, к сожалению, то есть к счастью, говорящий кот вовсе не выдумка. Он действительно существует». «Но при чем тут моя дочь?» «Мамочка, мама, ну пожалуйста, ну мне очень-очень-очень хочется. Ну, мамочка, ты уже 100 лет обещала пойти со мной в цирк». Мама решительно нахмурилась, но, взглянув на отчаянное лицо Кати, махнула рукой. Робко вытянув шею, директор цирка спросил: «Могу ли я надеяться, что мы договорились?» «А скажите, этот говорящий, он не говорит вот так? Скорее, быстрее, сейчас же, немедленно». «Потрясающе! Да, именно так он говорил!» Директор цирка почти со страхом поглядел на худенькую рыжую девочку. Чувствуя головокружение и слабость, он размышлял. «Кажется, девчонка немало знает об этом невероятном коте. Приоткрыть завесу этой тайны? Нет, нет. Лучше уж придерживаться намеченной линии. Не понимать так не понимать. Как бы тем временем великий артист не улепетнул форточку». «Но я ни в коем случае не отпущу мою дочь одну. Я поеду вместе с ней». «О, конечно, конечно. О чем разговор?» В одной его руке сам собой возник блокнот, в другой — массивная авторучка с золотым пером. Вполне возможно, он тоже был немного фокусником. «Что вы желаете? Первый ряд? Второй? Директорская ложа?» «Первый ряд?» Через полминуты директор цирка, рассыпаясь в благодарностях, пятясь, вышел из квартиры. Глава 13. Всемирно известный маэстро Живодрала. В этот день около цирка творилось что-то невообразимое. Перед кассой толпилась длиннющая очередь. Люди не расходились, хотя охрипшая и взволнованная кассирша каждые 5 минут открывала окошечко и, приложив руки к груди, говорила измученным голосом. «Билетов нет. Нет и не будет. Все распродано». Афиши «Настоящий», «Говорящий» были освещены яркими прожекторами. Но поскольку никто из художников и в глаза не видел великого артиста, то каждый изображал его так, как подсказывала ему его собственная фантазия. Но всюду, всюду, на всех афишах это было нечто невообразимо пушистое. Его хвосту могла бы позавидовать любая чернобурая лиса, а на шее торчал огромный, усыпанный блестками бант. Желающие попасть на представление еще за 2 квартала плачущими голосами спрашивали лишний билетик. Директор цирка собственной персоной встретил Катю и ее маму на ступеньках, ведущих к высоким вращающимся дверям. Сильной рукой, привычно раздвинув толпу, угрожающе ощетинив свои усы, он помог Кате и маме войти. В зале царило необычайное волнение. Зрители возбужденно переговаривались. «Этого не может быть!» «Ловкость рук!» «Какой-нибудь трюк!» «Говорящий шутка!» Кот. «Выдумки!» «Обман!» «Просто артиста загримировали под кота, вот и все!» «Ну, однако, извиняюсь, любезнейший, на афише написано «Настоящий говорящий!» «Какой трюк!» «Ловкость рук!» «Говорящий кот! Этого не может быть!» Наконец, прозвенел последний звонок. Человек в черном фраке, с белоснежной хризантемой в петлице, объявил громогласно. «Укротитель диких зверей, маэстро Живодрало, со своим прославленным львом Нептуном!» Конечно, в любое другое время все зрители, я уже не говорю о девчонках и мальчишках, с удовольствием посмотрели бы на дрессированного льва, да еще приехавшего откуда-то издалека. Но на этот раз мысли всех присутствующих были заняты говорящим котом. Только им одним. На арену вертлявой, игривой походкой вышел прославленный маэстро Живодрало. Он был затянут в белый костюм, весь усыпанный золотыми блестками. На ногах у него были черные лаковые сапоги, сверкавшие, как черные зеркала. Маэстро Живодрало улыбнулся доброй, обаятельной улыбкой. Он щелкнул кнутом, и на арену, медленно переступая тяжелыми лапами, вышел лев Нептун. Это был поистине великолепный царственный зверь. Его голову окружала роскошная грива, похожая на волнистые океанские водоросли огненного цвета. Могучие лапы оставляли глубокие круглые следы на золотистом песке арены. Но сердце у Кати почему-то болезненно сжалось. У огромного льва были измученные, затравленные глаза. В глубине их застыл тоскливый ужас. Маэстро Живодрало снова полоснул по воздуху хлыстом. Дрожь пробежала по спине льва. Он опустил свою тяжелую голову и смиренно склонил ее к ногам хозяина. Маэстро Живодрало ласково улыбнулся. Оркестр заиграл быстрый танец. Тяжело топала труба, мелко приплясывал барабан. Но почему-то танец не получался веселым. Как будто все танцоры только делали вид, что им весело. Маэстро Живодрало отдавал льву команды. «Аллей, гоп!» Лев Нептун, испуганно скосив глаза на укротителя, прошел по доске, перекинутой с тумбы на тумбу. «Аллей, гоп!» Лев покорно прополз на брюхе под тумбой. Маэстро Живодрало, обаятельно улыбаясь, изящно раскланялся. Но зрители молчали, как один. Маэстро Живодрало нервно и злобно передернул плечами. Помощник подал ему большой обруч. Мгновение, и языки пламени пробежали по всему обручу. Получилось огненное кольцо. В оркестре часто и тревожно застучали барабаны. Словно это билось сердце несчастного льва Нептуна. «Ну, мой хороший, милый дружок, делай прик-прик!» Живодрало взмахнул хлыстом. Можно было подумать, что хлыст щелкнул в воздухе. Но Катя, сидевшая в первом ряду, отлично видела. Хлыст обжег спину Нептуна. Нептун дернулся и взвился в воздух. Красиво изогнулось сильное золотистое тело. Нептун пролетел сквозь огненное кольцо. Отставив в бок жирненькую ногу, маэстро Живодрало начал раскланиваться. Он ждал аплодисментов, криков восторга. Но все молчали. Добренькая улыбка исчезла с лица маэстро Живодрало. «Я знаю, почему вы не делаете мне хлоп-хлоп. Вас всех свел с ума тот говорящий кошка. Это все ерунда, этот глупый обман. Говорящий кошка не существует!» «Это меня-то не существует?» И тут все увидели, как на арену со всех сторон, залитую ослепительным сиянием, выбежал тощий серый кот. Глава 14. Дрессированный дрессировщик. Да, не будем скрывать, что говорящий кот в первый момент вызвал у зрителей глубокое разочарование. И это понятно. Говорящий кот был совсем не такой, как на афишах. Он вовсе не поражал размерами и роскошным хвостом. Скажем прямо, больше всего он был похож на обычного кота, которых немало встретишь в любом дворе. К огорчению многих, на шее у него не было даже узенькой ленточки, даже какого-нибудь жалкого шнурочка. Я уж не говорю об огромном банте, усыпанном блестками. Кот строго приказал сам себе. «А ну-ка, сердечный друг, встань на задние лапки!» «Ой, это он, мой Веснушка!» Катя засмеялась от радости, сжала кулаки, застучала один о другой. Она узнала знакомый голосок. Но мама... Хотя ее по-прежнему смущала вся эта необъяснимая и невероятная история с приглашением ее дочери в цирк, так была захвачена всем происходящим, что не расслышала ее слов. Тем временем серый кот не без труда встал на задние лапы и заковылял прямо к маэстро Живодрала. «Кыш, пшел прочь! Твое место на мусорной куче!» Маэстро Живодрала уже занес хлыст, намереваясь огреть по спине наглого кота. Но кот презрительно фыркнул и с угрозой рявкнул на маэстро. «Что? А ну брось хлыст! Нет, вы только подумайте! Ударить? Кого? Меня? Великого сыщика? Чем? Хлыстом!» Маэстро Живодрала от неожиданности выронил хлыст и попятился. Но он тут же пришел в себя. Он быстро повернулся на одном каблуке, чтоб дрянной обманщик, который спрятался у него за спиной, не успел скрыться. Но к своему изумлению, позади себя он никого не обнаружил. Маэстро Живодрала понял, что это говорит сам кот. Последние сомнения рассеялись. Маэстро Живодрала стремительно побледнел, губы его посинели. Мелко моргая, он в ужасе уставился на говорящего кота. Дело в том, что маэстро Живодрала, как многие жестокие и бессердечные люди, был отчаянным трусом. К тому же он верил всевозможным суевериям и глупостям. «Ясно как день, в этого кота вселился сам дьявол, я погиб, песенка моя спета! О, если бы мне удалось умилостивить его и по-добру, по-здорову выбраться живым из этой ужасной переделки!» Зубы маэстро начали отстукивать такую бешеную дробь, что дирижер оркестра сердито погрозил барабанщику, решив, что тот совершенно не кстати начал бить в барабан. Говорящий кот сам себе весело скомандовал. «А теперь, мой дружок, подойди к этому славному льву!» Да, голос говорящего кота звучал бодро и весело, но все его поведение вовсе не соответствовало беспечному и веселому тону его слов. Вместо того, чтобы подойти к Нептуну, кот попятился назад. Он дико и хрипло мяукнул и в мгновение ока нырнул под ближайшую тумбу. «Да пойми, что это просто большой кот. Ну, возьми себя в руки, то есть в лапы. Надо воспитывать характер. Стыдись!» Это было удивительно, необыкновенно смешно и забавно, как говорящий кот, сидя под тумбой, уговаривал самого себя. Кот отчаянно сверкал плоскими зелеными глазами и время от времени тоскливо и безнадежно испускал гнусавое мяу, как бы прощаясь с жизнью. «Ну, мой миленький, мой славный, ну, моя птичка, встань на задние лапки и иди! Моя рыбка, давай уже, смелей!» В конце концов, говорящий кот крайне неохотно, но все-таки подошел к Нептуну. Лев Нептун стоял неподвижно, широко расставив могучие лапы. Он глядел на говорящего кота с восторгом и немым восхищением. Еще бы! Ведь только что на его глазах случилось настоящее чудо! Его дальний родственник, на вид такой жалкий и крошечный, заставил побледнеть и выронить хлыст кого? Самого всесильного и могущественного маэстро Живодрала. «Что, замучил тебя?» Лев Нептун тяжко и протяжно вздохнул. И эхо ответило ему гулким стоном из глубины купола. Говорящий кот снова обратился к самому себе. «Ну что ж, а ну-ка помани маэстро к себе лапой. Пусть подойдет». Кот повернулся к маэстро Живодрала и несколько раз махнул правой лапой. Маэстро Живодрала моментально подбежал к говорящему коту и угодливо вытянулся перед ним в струнку. Еще бы! Ведь он думал, что это сам дьявол позвал его. «Сейчас вы увидите редкий цирковой номер. Этот номер называется дрессированный дрессировщик!» Говорящий кот повернулся к маэстро Живодрала. «А ну, скорее, быстрее, сейчас же немедленно проползи под этой тумбой! Але! Оп!» Маэстро Живодрала судорожно глотнул воздух. Кот зловеще сощурил зеленые глаза. Маэстро Живодрала застонал от бессильного отчаяния. «Как? Он, знаменитейший маэстро живодрала, будет ползать перед публикой на животе, как какой-то жалкий червяк. Но делать было нечего. Маэстро живодрала лег на живот и пополз под тумбу. Он старался ползти как можно быстрее, отталкиваясь коленями, загребая песок ладонями. Маэстро живодрала вскочил на ноги. Он был весь облеплен песком. Песок скрипел у него на зубах. Он яростно отплевывался. О, если бы это был простой кот! Он бы в клочья разодрал его собственными руками, вырвал бы его насмешливые глаза. Маэстро живодрала бросил на говорящего кота пронзительный взгляд и вдруг рывком бросился прочь с арены. «Эй, куда, голубчик? Назад!» Маэстро живодрала с обреченным видом повернулся к коту. Кот мечтательно протянул. «Хорошо бы, конечно, если бы этот жалкий дрессированный дрессировщик прыгнул сквозь горящий обруч. Увы, это невозможно. Коту не удержать обруч. Он слишком тяжелый». Но лев Нептун отлично понял, о чем идет речь. Он испустил торжествующее рычание и, не колеблясь, поднял правую лапу. Униформист в синем костюме вынес обруч. Нептун цепко ухватил его своей сильной когтистой лапой. «Сейчас ты будешь делать прыг-прыг. Алле-оп!» Оркестр радостно грянул. От души смеялись скрипки, заливисто чирикали флейты, с облегчением грузно вздыхала труба, резво приплясывал барабан. Да, это была поистине веселая музыка. Маэстро живодрала почти визжал. «Я умоляю, я не желаю припрыг, но, уважаемый кошка, я вам заплачу целый кошель денег!» «Не говори глупостей, считаю до трех!» Обруч уже пылал, извивались длинные языки пламени. Лев Нептун не дрогнув, твердой лапой держал пылающий обруч. Надо признаться, в эту минуту он был просто великолепен. Говорящему коту не пришлось сосчитать до трех. Маэстро живодрала, испустив отчаянный вопль, нырнул в горящее кольцо. В глазах у Нептуна вспыхнул гордый вольный огонь. Было ясно, что лев больше уже никогда не покорится своему мучителю. Он испустил ликующий победный рык, от которого затрепетали банты на головах у девчонок, сидящих в первых рядах, и закачались трапеции, подвешенные под куполом цирка. Нептун поднял свою широкую лапу и властно опустил ее на шею маэстро живодрала, так что тот с размаху ткнулся носом в песок. «А теперь брысь отсюда!» «Спасибо! Благодарю от всего сердца!» Маэстро живодрала улепетывал на четвереньках. Он был до смерти рад, что живым выбрался из когтей самого дьявола. Что тут началось? Зрители повскакивали с мест, смеясь и аплодируя. Смеялись все. Не будем скрывать, кое-кто из дошкольников и первоклассников попадали от смеха на пол. Говорящий кот хохотал и мурлыкал одновременно. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Я больше не могу. Мур-мур-мур. О, я сейчас лопну. Никогда так не смеялся. Мур-мур. В говорящего кота и Нептуна со всех сторон посыпались цветы. Словом, успех был потрясающий и небывалый. Лев Нептун медленно подошел к говорящему коту. Он отечески нежно облизал мордочку кота своим шершавым широким языком. Говорящий кот с лукавым видом потерся носом об огромный носище льва Нептуна. «В общем, я с тобой. То есть, в общем, я тобой, то есть, собой доволен. Ты, то есть, я, оказался лучше, чем я. То есть, ты о тебе, то есть, о себе думал. Да, в общем, неважно. На прощание прыгни-ка ему на спину и поклонись. Да постарайся пограциозней». Тут говорящий кот уже без всякой боязни взлетел на спину льва. Он встал на задние лапы, поклонился, а потом стал махать тощей лапой и кричать. До свидания! До свидания! И уже торжественно уезжая с арены на спине льва, говорящий кот вдруг обернулся и крикнул какие-то странные загадочные слова. Скажем по секрету, их понял только один единственный зритель. А все-таки согласитесь, билет в цирк намного лучше, чем косточка из супа.